Глава 33. К сожалению, наказания хаконцы так и не понесли. Шулеру было вынесено предупреждение, монаршим указом запрещено участвовать в азартных играх на территории Сандара и велено вернуть все приобретенное обманным путем. Син Просперу сильно не сопротивлялся, все равно его план заполучить таким образом невесту, сразу двух, про запас, провалился. Син Фабио подвергся депортации за недостойное поведение в адрес невесты герцога. С него еще взыскали штраф и наложили запрет на въезд в ближайшие 3 года. По мнению Уинтропа, наглец слишком легко отделался, но король решил не портить отношения с Хаконом и не требовать большего. Его Величество вообще довольно осторожно обращался как с послами соседнего государства, так и с его правителями. «Нам нужно усиление магических резервов», — мрачно заявил он на очередном совещании. Дознаватель присутствовал, но не как официальное лицо, а как герцог и приближенный принца. «В связи с этим, думаю, необходимо лучше отслеживать одаренные семейства и запретить им выезд за рубеж. Нечего наши дарования выпускать. Нам они самим пригодятся». «Осмелюсь возразить, Ваше Величество», — подал голос Элайдж. Он единственный изредка осмеливался спорить с отцом, и то стараясь маскировать предложения так, чтобы король принял их за собственные идеи. Сейчас, к сожалению, подобное было невозможно. Очень уж разные у них были точки зрения на проблему. «Говори», — недовольно разрешил ему отец. «Запрет на выезд не решит основную проблему. Из поколения в поколение дар угасает, это видно как по знатным фамилиям, так и по академической программе». На стол перед королем легли 2 стопки учебников. Он безо всякого энтузиазма пролистал верхний сначала из левой кипы, потом из правой. «И что? Они одинаковые почти», — пробурчал его величество Себастьян. «Эти вот более ветхие. Слева программа за 2-й курс Академии, по ним учился герцог Уинтроп», — почтительно пояснил его сын. «А справа 6-й класс школы для девочек 200-летней давности». Собравшиеся недоверчиво зашумели. Его величество еще раз уже более внимательно просмотрел текст, задержавшись на формулах и кивком разрешил глянуть министрам. Книги пошли по рукам, недоумевающих и возмущенных возгласов стало больше. «Вот потому мы и предлагаем обязать всех девиц из магически одаренных семейств в обязательном порядке приезжать в столицу ежегодно. Для аттестации», — подал голос министр здравоохранения. «Будем сразу оставлять и запечатывать тех, кто посильнее, и замуж выдавать». «В этом-то и проблема», — вздохнул его высочество Элайдж. Он предчувствовал, что борьба предстоит ожесточенная, но сдаваться так сразу не собирался. «Если мы продолжим запечатывать сильных магичек, лучше не станет. Только хуже». На стол рядом с учебниками легли 2 бумаги. «Это статистика, собранная нашими специалистами». Принц тактично умолчал, чего ему лично стоило раздобыть 2-й листок. «В 1-м отчете количество выпускников нашей столичной академии, во 2-м — Хаконской. Отдельным списком идут выпускницы. Цифры рядом, примерный уровень дара по шкале от 1 до 10». Воцарилась мертвая тишина. Король внимательно смотрел на листки так интенсивно, будто собирался их поджечь взглядом. Если бы он не принадлежал к стихии Земли, вполне возможно, ему это удалось бы. Настолько сильное отвращение ко всей поднятой теме отражалось на его лице. «И что это доказывает?» Он постучал, наконец, пальцем по безжалостным цифрам, согласно которым в соседней стране выпускается ежегодно чуть ли не на порядок больше магов, чем в Сандаре, 1/4 из которых — девушки. «Нам нужно перестать запечатывать женщин», — твердо заявил Элайдж. И, переждав закономерный всплеск негодования, продолжил. «Ввести обязательное начальное образование для девочек, проявивших способности. Хотя бы класса 2-3. Руны, силовые потоки и базовая магия. Бытовая, к примеру. Что плохого, если жена может даром вывести пятно или помыть посуду?» «С этим и лакеи справятся», — отмахнулся министр финансов, тоже заядлый шовинист и ретроград. «А зачем женщине руны, тем более технические формулы? Еще думать начнет, чего доброго». Прочие согласно зароптали. «Объявляю перерыв. До завтра», — хлопнул по столу король и первым поднялся с места. «А ты зайди», — добавил он сыну и двинулся в сторону кабинета. Его величество устроился в глубоком кресле и устало вытянул ноги. Спина последнее время все чаще давала о себе знать. Целебные примочки лекари не помогали, да и суставы пошаливали. Зрение тоже сдавало, возраст имеет свойство сказываться даже на сильных магах, а королю пошел уже 7-й десяток. Одаренные жили дольше обычных людей, но и они не вечны. Илайдж уселся напротив, скрестив руки на груди, и приготовился к нелегкому разговору. Пауза затягивалась, заставляя его нервничать все сильнее. Неужели отец не понимает очевидного? «Я серьезно. Нам нужно отменить запечатывание. В идеале вообще». «Ну, преступников только». Не выдержал он, наконец. «Сынок, ты верно с ума сошел?» Покачал головой король. «Предлагаешь мне бороться с церковью? А ты представляешь, чем это чревато? Как для меня, так и для всей династии». «То есть?» — оторопел принц. Как-то не так он себе представлял основную проблему. Думал, отец просто упирается из принципа верности традициям и прочих свойственных старшему поколению закидонов. А тут вдруг такое. «Мы слишком много воли дали церкви в свое время. Не я и не мой отец, скорее прадед», — задумчиво пояснил его величество. «Тот был известен своей религиозностью, даже прозвище впоследствии получил Всеблагой». «Элайдж Всеблагой твой тезка, между прочим. Супружница у него была та еще истеричка, в какой-то момент сорвалась и чуть не погубила как себя, так и наследников. Одному было 6, второй еще не родился. Того, что был в животе, спасти не удалось». Себастьян помолчал, глядя на искусный гобелен на стене с генеалогическим древом династии Роксов. Скорее всего, отыскивал того самого предка, по чьей милости сейчас маги медленно вымирают. Он издал указ, согласно которому всех женщин, не совладавших единожды с даром, необходимо запечатывать. «Это же несправедливо!» — вырвалось у принца. «Я тоже срывался в детстве 3 раза, и каждый из нас наверняка тоже...» «Именно», — подтвердил его отец. «Срывы у сильных магов неизбежны. Но многие родители обрадовались, обучение во все времена стоило недешево, да и неспокойная у магичек жизнь. Куда проще выйти замуж, растить детей, быть как все. Со временем печать на груди стала своеобразным знаком качества невесты. Сразу видно, она сильна, даст одаренное потомство. Таких охотнее брали замуж. Логика очевидна. Со временем женщины перестали стремиться к образованию вообще. Зачем, если можно нарочно сорваться, лишиться дара, но взамен не знать бед всю оставшуюся жизнь? Еще и семье помочь потом, после выгодной партии. «Чудо, что у нас вообще сохранились еще пансионы», — пробормотал Элайдж. Король невесело хмыкнул. «Поскольку изначальная технология наложения печати была придумана церковью в качестве наказания преступникам, ей же и поставили задачу по ограничению женского дара». Продолжал он. «За каждую запечатанную им положено немалое вознаграждение от государства. Все-таки это своего рода знак качества, они тем самым ручаются, что девица одарена сверх меры. Они так просто от кормушки не откажутся». До принца начало доходить. «Само собой», — подтвердил его величество. «Мало того, если ты продолжишь продавливать свои сомнительные идеи, нас ждет переворот. К власти приведут тех, кто поддерживает курс обязательного запечатывания. Честно сказать, я уже стар для борьбы за трон. Давай мы подождем, пока я скончаюсь с этими твоими инновациями». «Не говорите глупости, отец, вы полны силы и отлично выглядите!» Отмахнулся Элайдж, понимая, что его идеи не просто будут отложены в долгий ящик. Кабинет министров сделает все, чтобы предать их забвению как можно скорее. «Никому не нужны думающие, образованные жены и дочери. Ведь если допустить девиц до образования, как в Хаконе, они еще чего доброго возомнят, что сами способны решить, за кого идти замуж». «Вот такие дела», — добавил принц после того, как пересказал беседу с королем Уинтропу. «Максимум, что я могу на данный момент, попытаться продавить указ о начальном магическом образовании. Отмена печати невозможна, слишком много заинтересованных лиц. Что там? Сами женщины зачастую изображают срывы, чтобы заполучить ее». «О да, мне об этом не рассказывай», — передернулся дознаватель. В его голове до сих пор не уложилось, как жизнерадостная румяная Ребекка по доброй воле превратилась в серое блеклое существо. И все ради того, чтобы выйти за него замуж. «Но и указ так просто не пропихнуть», — вздохнул Элайдж. «Сейчас все поголовно убеждены, что женщины физически не способны усваивать сложные науки. Что там было раньше не в счет. Мне уже несколько аристократов заявили, что учебники рассчитаны на мужчин, а то, что они оказались в женском пансионе – чистая случайность. Как и то, что они написаны с обращением и посвящением девочкам, конечно, конечно». Согласно фыркнул Уинтроп. Так что повторю тебе то, что сказал в прошлый раз. Мне нужен прецедент». Поставил точку в разговоре. «Если у тебя есть на примете девица, которая не побоится слухов и готова будет доказать свои умения перед комиссией, у нас появится шанс». «Нет? Рассмотрение поправки к закону об образовании может тянуться годами, если не десятилетиями». Дознаватель вышел из кабинета приятеля, раздираемый противоречивыми чувствами. Подставлять будущую супругу и приковывать к ней всеобщее внимание он не хотел. В то же время он прекрасно понимал, что запечатывать ее нельзя. Это ее сломает, как сломало бы его самого, лишись он вдруг магии насовсем. Что же делать? Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Невеста, к всеобщему удивлению, самоустранилась и почти не участвовала в выборе ни салфеточек для торжественных столов, ни цветов для украшения храма, ни в составлении списка приглашенных. Собственно, она настояла на включении туда четырех имен. Тетушки Вайн и трех лучших подруг, что теперь числились ее личными горничными. На этом ее интерес к торжеству угас. Зато гадалка старалась за троих и несколько раз от души поругалась с герцогиней из-за оттенка белого для скатерти и качества бумаги для приглашений. Ее поддержали осмелевшие девочки, и оскорбленная в лучших чувствах Дебора Уинтроп отступила. К сыну не пошла, ниже ее достоинства, к невестке тем более. В день свадьбы только набралась решимости и попросила о небольшой приватной беседе. Аника крутилась перед зеркалом, поправляя фату. Чем-чем, а платьем девица занималась сама, и герцогиня была вынуждена признать, справилась неплохо. Тугой корсет визуально уменьшал и без того узкую талию, тонкое кружево выгодно подчеркивало грудь и оттеняло гладкую кожу. Немного излишне подчеркивало, особенно учитывая, что бюст у девицы выдающийся, а клейма на ней нет. Дебора поморщилась и отвела взгляд. Даже тут деревенская натура проявила себя. Бесстыдница совершенно не стеснялась того факта, что не запечатана. Вопиюще. И ведь сильная магичка запросто могла бы попросить святого отца, ей бы не отказали. «У меня для вас небольшой подарок». Пересилив себя, выдавила герцогиня, наконец поняв, что уже довольно давно стоит столбом в гостевой спальне. «Это фамильная ценность. Думаю, моему сыну будет приятно, если вы сегодня продемонстрируете принадлежность к нашему роду». Девица покосилась на нее с подозрением, и местрис Уинтроп усилием воли приняла вид невинной и даже молящей. Вроде получилось, потому что дворняжка кивнула и, подобрав юбки, двинулась следом. Герцогиня привела ее в свои покои. Дорогу обе знали прекрасно, так что невестушка не насторожилась, переступила порог без сомнений. После было уже поздно. Дебора щелкнула пальцами, подавая сигнал преданным слугам. «Что здесь происходит?» Девица еще посмела возмущаться, оглядывая наводнивших неожиданно будуар мужчин в рясах. «Что вы задумали?» «Я исправляю ошибку моего сына», — торжествующе заявила местрис Уинтроп, бесстрастно наблюдая, как деревенщину удерживают за руки и опрокидывают на диван. Ее доверенный священник, отец Гудфрид, выступил из тени, держа в руках треугольник печати. Дворняжка осознала, наконец, зачем ее сюда привели, попыталась, судя по жестам, призвать магию. Естественно, у нее ничего не вышло. «Блокирующие заклинания», — холодно пояснила герцогиня. Она сама не призналась бы себе, но внутри где-то глубоко лукавила. Ей не только представилась возможность снова позаботиться о счастье ее мальчика, но и попутно отомстить этой выскочке, осмелившейся претендовать на титул герцогини. Ну какая из нее герцогиня? Пусть знает свое место. Она никто. Сейчас она, возможно, интересна Мэдисону как диковинная игрушка. Но стоит ей утратить магию, как девица станет одной из сотен. И ее мальчик поймет, как ошибался. И что его матушка была права с самого начала, разумеется. Ничего, все еще можно исправить. Некоторые монастыри, говорят, настолько аскетичны, что обитательницы долго не выдерживают. Их сжигает или лихорадка, или бесконечные простуды, или тяжкий труд. А там можно будет снова жениться, на правильной девушке из хорошей семьи. Но сначала заблокировать дар. Дворняжку выгнула дугой, так что удерживавшие ее дюжие послушники не справились и выпустили руки. Им было строго приказано не порвать платье, не хватало еще испортить церемонию, так что они побоялись и отпустили хрупкие запястья, заслышав треск ткани. «Вот так-то. Приводи себя в порядок, я буду ждать в храме», — торжествующе заявила местрис Уинтроп, покидая будуар. Всхлипывающая девица съежилась на диване, прижимая к груди колени, но даже так алый отпечаток на груди бросался в глаза. Яростный, ненавидящий взгляд не слишком юной невесты святой отец запомнил на всю жизнь. Иногда он даже сомневался, не совершил ли он тогда ошибку, позарившись на щедрое вознаграждение мистрис Уинтроп. Возможно, там не было такого уж сильного дара, и девушка вполне справилась бы самостоятельно? Кто знает, поздно уже сожалеть. Зато графиня получила то, чего так страстно желала. Невестку со знаком качества.